Все считали, что идея нового стеклопластика принадлежит Маркарян, а потом оказалась Якову. Я ее спросила как-то: «Люся Вартановна, почему говорят, что новый стеклопластик придумали вы?» Она посмотрела на меня. «Разве говорят? Ах, вот как! Ну, пусть себе говорят. И больше ничего». Потом как-то обещала рассказать эту приглупую историю. Пока молчит. Я больше не спрашиваю. Мне поручены испытания. Что-то я делаю сама, что-то вместе с сотрудниками лаборатории, где ведутся опыты. Обрабатываю и обобщаю результаты. Люся Беленькая, она же Людмила Лычкова, прессует и формует образцы для испытаний, строго по установленным стандартам, и вообще помогает во всяких делах. Еще у нас Зинаида Густавовна. Отчасти. На ней планирование и канцелярия по всем группам, переговоры с нашими заказчиками. Дела всем хватает. Вот я за столом. Отодвигаю ящик, чтобы достать дневник испытаний. И тут замечаю на столе анкету. Наверху жирным шрифтом «Анкета для женщин». И карандашом в углу «О.Н. Воронковой». Интересно. Оглядываюсь. Люся Беленькая показывает мне такую же. Анкета большая. Читаю. Третий пункт. Состав вашей семьи. Муж. Дети до 7 лет. Дети от 7 до 17 лет. Прочие родственники, проживающие с вами. Муж один. Детей двое. Бабушек, дедушек, увы, нет. Прочие родственники сами по себе. Дальше такой вопрос. Что посещают ваши дети? Ясли, детсад, группу продленного дня в школе? Посещают, конечно, ясли и сад. Посещают мои малыши. Составители анкеты хотят знать, в каких условиях я живу. Отдельная квартира, жилплощадь, квадратных метров, количество комнат, удобства. Условия у меня прекрасные. Новая квартира, 34 метра, 3 комнаты. О, да они хотят знать обо мне решительно все. Их интересует моя жизнь по часам, в принятую единицу времени. Ага, единица — это неделя. Сколько часов у меня уходит на а. домашнюю работу, б. занятия с детьми, в. культурный досуг. Досуг расшифрован, радио и телепередачи, посещение кино, театра и прочее, чтение, спорт, туризм и прочее. Эх, досуг, досуг. Слово какое-то неуклюжее. Досуг. Женщины, боритесь за культурный досуг. Чушь какая-то. Досуг. Я лично увлекаюсь спортом, бегом. Туда бегом, сюда бегом. В каждую руку по сумке и вверх-вниз. Троллейбус, автобус, в метро и из метро. Магазинов у нас нет, живем больше года, а они все еще не достроены. Так комментирую я про себя анкету. Ну вот следующий вопрос, и всякая охота остроумничать у меня пропадает. Освобождение от работы по болезни. Вашей? Ваших детей? Количество рабочих дней за последний год? Просим дать сведения по табелю. Прямо пальцем в больное место. К утреннему разговору с шефом. Что у меня двое детей, начальству, конечно, известно. Но сколько дней я просиживаю из-за них дома, никто не подсчитывал. Познакомятся с этой статистикой и вдруг испугаются. Может, я сама испугаюсь? Я ведь тоже не подсчитывала. Знаю, что много. А сколько? Сейчас декабрь.